Я нашла это письмо в вышитом кошельке, том самом, который мама вышила для него девочкой и послала в Америку. Папа никогда не расставался с ним и хранил в нем два маминых стихотворения, посвященных ему. К стихотворениям мама добавила это письмо. В Иллинге царила тягостная обстановка. Дом был переполнен шепчущимися родственниками, бабушка Б, дяди, их жены, двоюродные тетки, старые приятельницы бабушки. Все они тихо переговаривались, вздыхали, качали головами. И были одеты в черное. Меня тоже облачили в траур. Должна признаться, что единственным утешением в те дни служило для меня мое черное платье. Оно придавало мне значительность, и я чувствовала себя важной, причастной ко всему происходящему в доме. Все чаще и чаще до моих ушей долетали тихие реплики. Клара просто должна взять себя в руки. Время от времени бабушка говорила: «Ты не хочешь посмотреть письмо, которое я получила от мистера В. или миссис С.? Такие красивые, теплые, сочувственные письма. Увидишь, ты будешь очень тронута». Мама раздраженно отвечала: «Видеть не хочу никаких писем». Она открывала письма, адресованные ей, но тут же отбрасывала их в сторону. Только с одним письмом она обошлась по-другому. — Это от Кэсси? — спросила бабушка. — Да, тетушка, от Кэсси. Мама сложила его и положила к себе в сумку. — Она понимает, — сказала мама и вышла из комнаты. — Миссис Салливан, Кэсси, была моей американской крестной матерью. Может быть, я и видела Кэсси совсем крошкой, но отчетливо помню ее только, когда год спустя она приехала в Лондон. Вот уж редкостная особа, маленькая, с белыми, как снег, волосами и с самым нежным и веселым лицом, которое только можно вообразить. Жизненная сила клокотала в ней, она источала радость, а между тем прожила едва ли не самую несчастную жизнь. Муж, которого она нежно любила, умер совсем молодым. У нее было два чудных сына, которых парализовала, и они скончались. «Наверное, какая-нибудь няня разрешила им сидеть на сырой траве», — предполагала бабушка. «Думаю, что на самом деле они болели полиомиелитом, в то время еще неизвестной болезнью, вызывавшей, как тогда говорили, ревматическую лихорадку, последствия сырости, приводящую к хромоте и параличу». Так или иначе, но двое ее сыновей умерли. Один из ее взрослых племянников, живший с ней, тоже перенес паралич и остался калекой на всю жизнь. Несмотря на эти утраты, вопреки всему, тетя Кэсси была самой веселой, блестящей, гармоничной и располагающей к себе женщиной из всех, кого я когда-либо знала. Она оказалась единственным человеком, которого маме захотелось увидеть в те дни. Она понимает, что в словах утешения нет никакого смысла. Помню, меня использовали в семье как эмиссара. Кто-то, может быть, бабушка, а может, кто-то из моих теток, отвел меня в сторонку и прошептал, что я должна стать маминой утешительницей. Мне надо пойти в комнату, где лежит мама, и объяснить ей, что папе сейчас хорошо, потому что он на небесах, в лучшем мире. Я охотно согласилась, ведь я и сама верила в это, все верили. Я вошла к маме, робея, с неопределенным чувством, возникающим у детей, когда они делают что-то, как им сказали, правильное, и они вроде бы согласны, но каким-то чутьем, не отдавая себе отчета в причинах, угадывают, что это неправильно.